Эпилог. Середина мая была очень жаркой. Столбик термометра днем поднимался до 35 градусов. Москва плавилась в лучах ослепительного солнца. На небе не было ни облачка. Такая жара в мае случается раз в 200 лет, не чаще. Под старыми широкими дубами сада Эрмитаж было хоть немного прохладней. Там и сидела Лена Полянская в тонком шелковом платье, в темных очках, с книжкой на коленях. Маленькая Лиза уютно посапывала в коляске. Рядом лежал Пиня с высунутым до земли языком. Лена должна была выбрать какой-нибудь рассказ модного английского писателя Кевина Лаутстера для сентябрьского номера журнала «Смарт». Сейчас она размышляла, взяться ли за перевод самой или отдать кому-нибудь из переводчиков. Было воскресенье. Сергею Кротову пришлось заехать на работу часа на два, не больше. К часу дня он рассчитывал освободиться и сразу отправиться со своим семейством на пляж в Серебряный Бор. Поэтому он оставил Лену с малышкой в саду Эрмитаж напротив Петровки 38. Лена не видела, как у входа в сквер остановился черный Сааб, и из него вышел невысокий лосоватый господин в белых льняных брюках и голубой рубашке. Сказав несколько слов громиле шоферу, господин направился по дорожке сквера к скамейке, на которой сидела Лена. Проснулась и заплакала Лиза. Лена взяла ее на руки. Лосоватый господин присел на край лавочки и произнес: «Какой красивый ребенок!» «Спасибо!» — вежливо улыбнулась Лена. «Надо же!» — продолжал незнакомец. «Нет еще и 3 месяцев, а уже такое умное личико!» «Здравствуйте, Елена Николаевна! Вы отлично выглядите! Похудели, помолодели!» «Что, простите?» Лена удивленно всматривалась в совершенно незнакомое лицо. «Не пытайтесь меня узнать. Мы с вами никогда прежде не встречались». Лысоватый господин достал сигарету, закурил, сделал глубокую затяжку и зажмурился. «Вам большой привет от Светланы». «Спасибо. Как у нее дела?» «Неплохо. Совсем неплохо. После ваших совместных приключений в Нью-Йорке она получила повышение. Вас, между прочим, тоже следовало бы как-нибудь наградить за мужество и смекалку. Но вы, к сожалению, работаете не в моем департаменте». «Да, забыл представиться. Андрей Иванович», — он протянул руку, и Лена машинально пожала твердую сухую ладонь. «Очень приятно». «Я владею крупной фармацевтической фирмой. Хочу предложить вам определенного рода сотрудничество». «Я не имею отношения к фармацевтике». Лена встала и, уложив Лизу в коляску, шагнула в сторону выхода. «Простите, мне пора». «Постойте, Елена Николаевна, мы даже не начали разговор». «А стоит ли?» — пожала плечами Лена. «Уверен, что стоит». «Я должна вам сказать спасибо за то, что вы поручили Светлане меня охранять. Ну что ж, большое спасибо. Теперь, как я понимаю, пришло время расплатиться за это». «Ох, Елена Николаевна, зачем вы все так огрубляете? Вы же тонкий, умный человек». «Да, я помог выжить вам и вашей чудесной девочке. Но вы тоже помогли мне». «В таком случае мы квиты». «Да, мы квиты. Поэтому теперь можем говорить как равные. Если хотите, как партнеры». «А если я не хочу? Если не хочу говорить с вами как с партнером? Какое может быть партнерство? Вы работаете в ФСБ, занимаетесь производством эликсира молодости из живого сырья. Когда-то этим поддерживали жизнь в немощных старцах из аппарата ЦК, омолаживали их жен, любовниц, не знаю, кого там еще. Препарата требовалось мало, только для избранных, для узкого круга элиты. И ведомство ваше называлось по-другому, менее красиво и более конкретно. А теперь эликсир молодости стал товаром и выходит из-под вашего контроля. Вот здесь вы ошибаетесь. Именно мы являемся гарантами того, что с препаратом не будет злоупотреблений. Ваш случай — яркий тому пример. Поймите, это давно запатентованный, научно разработанный метод. Вы же не станете возражать против трансплантации, а практически это то же самое. Поймите, нельзя остановить науку. Завтра кто-нибудь откроет и запатентует пользу каннибализма. Почему нет? Младенец, даже не родившийся, такой же человек, только крошечный, беспомощный и бесправный. Если можно лечиться и омолаживаться его кровью и плотью, почему же нельзя вашей или моей? Елена Николаевна, давайте говорить серьезно. Прежде чем вступить с вами в философско-футурологическую дискуссию, кстати, очень для меня приятную и интересную, мы должны сначала обсудить более конкретные приземленные проблемы. От жары дрожал и слоился воздух. Внезапно крона деревьев, кирпичная стена летнего театра, все будто засветилось изнутри странным тревожным светом. Солнце провалилось в тяжелую лиловую хмарь. «Сережа не успеет прийти за нами до грозы», — подумала Лена. И как бы в ответ громыхнул гром где-то совсем близко, и яркая косая молния распорола вмиг почерневшее небо. Пиня задрожал и вжался в Ленину ногу. Он очень боялся грозы. «Кажется, сейчас ливанет», — посмотрев вверх, заметил Андрей Иванович. «Может, пройдем к моей машине? Там вам будет удобно. Вы там сможете Лизоньку покормить. Смотрите, она уже волнуется. Кушать хочет. Мы с шофером отвернемся». «Нет!» — крикнула Лена. «Всего доброго. Мне пора. Приятно было познакомиться», — добавила она уже спокойней. По дорожке, раскрывая на ходу зонтик, быстро шел Кротов. «Ну что ж», — развел руками Андрей Иванович, — «мне тоже не хочется вымокнуть до нитки. Поговорим в другой раз. Обязательно поговорим. Вот телефон, по которому со мной всегда можно связаться». Он сунул Лене в руку картонный прямоугольник, визитную карточку, на которой было напечатано только 7 цифр, телефонный номер и ничего больше. Слегка поклонившись, он свернул на боковую дорожку и исчез. Они едва успели сложить коляску, убрать ее в багажник и сесть в машину. Ливень упал сплошной стеной, зашипел на раскаленном асфальте. «В Серебряный Бор уже не поедем?» — спросил Крутов, выруливая на Садовое кольцо. «Поедем обязательно. Гроза скоро кончится», — ответила Лена. Бежевый жигуленок несся по Садовому кольцу, продираясь сквозь толщу ливня, как подводная лодка сквозь океан. Маленькая Лиза улыбалась во сне. Конец книги. Март 2014 года. Звукорежиссер Валерий Аботин. Читал Олег Исаев.